271. Сулю рост сознания. Оно приходит постепенно, незаметно, как рост травы. Прежде утвердим презрение к пище, но как опавшие плоды отбираемы в корзину, так законченные мысли уносятся, так же, как и ощущение несовершенства людей было всегда. Но теперь и этот плод отпал. У врат нового мира толпы, но не знают врат. Но легки ступени духа, и единым желанием становится на место вещи мира, несущие желание красоты. Благо вам!